Сэмпсон слегка вскинул брови и кивнул. Откровенно говоря, Айрис показалось, что он похвалил ее как ребенка, который догадался, что нужно перевернуть еще один камень, и она сдержанно улыбнулась ему. «По правде, я не чувствую, что могу вот так взять и уйти домой, когда убийца на свободе. Всегда какой-нибудь убийца будет на свободе». Это единственное короткое предложение, больше чем что-либо из того, что Айрис сегодня видела или слышала, потрясло ее до глубины души. И тем не менее, именно так и должны думать копы. Это безнадежно печальная реальность, о которой учительница английского языка никогда не задумывалась, когда каждый вечер опускала голову на подушку. Сэмпсон с усталым вздохом поднялся с кресла. Говорили, что попозже начнется гололедица. «Не оставайтесь допоздна». «Не буду». Он уже направлялся к дверям, когда Айрис внезапно осознала, ей не хочется, чтобы он уходил. Она хорошо себя чувствовала в его обществе. «Хорошо, когда ветер уляжется, и рядом весь день человек, который тебя понимает. И кроме того, ей еще не хотелось возвращаться в свой пустой и темный дом. Не хотите ли разделить со мной это сырное печенье?» — выпалила она с безнадежным отчаянием ребенка, с которым в школе никто не хочет играть. «Да нет, спасибо, я его уже пробовал». Он остановился у дверей, бросил на нее быстрый взгляд и пожал плечами. «Но я не отказался бы от чашки кофе, если его можно сделать». Может, он что-то увидел в ее взгляде или, может, испытывал к ней сочувствие. Но Айрис не особенно задумывалась над причиной, которая заставила его остаться. Сейчас она могла принять и благотворительность. «Ему всего полчаса, годится?» «Это будет просто прекрасно». Сэмпсон добавил для вкуса порошковые сливки и несколько пакетиков сахара и снова занял свое место в кресле. «Так как городской девочке живется на старой ферме?» «Ну, она скрипит, крыша протекает, повсюду гуляют сквозняки. И от агентства по охране окружающей среды я уже получила предупреждение, что к сентябрю должна прочистить свою сточную систему. А это обойдется примерно в 15 тысяч долларов». Но в остальном все просто очаровательно. Перед тем, как вы ее купили, она пару лет стояла пустой. Если в доме никто не живет, с ним может случиться все, что угодно. Я удивилась, что его так долго не могли продать. Дом красивый, да и цена справедливая. Единственное, что нужно, это проявить к нему немного заботы. Сэмпсон склонил голову на бок. О нем ходит много сплетен. Мало кто осмеливался купить дом с привидениями. Айрис вытаращила глаза. «Эй, только не смейтесь. Когда мы были детьми, этот дом жутко пугал нас». Айрис нахмурилась. «Когда вы были детьми? Но хозяйка дома умерла всего пару лет назад». «Ваше привидение — это не Эмили», — хмыкнул Сэмпсон. «Это ее муж Ларс, и он бродит по этому дому уже лет 30». «Как он умер?» Сэмпсон пожал плечами. «Точно никто не знает. Как говорят старики, он был злым, ленивым, спившимся сукиным сыном и ходоком». Айрис напряглась, пытаясь вспомнить, что значит ходок. То ли сутенер, то ли клиент проститутки. Кто в этом веке употребляет такие слова? «Коровы у него голодали, а урожай сгнивал прямо на полях», — продолжал Сэмпсон. Он продавал землю участок за участком, чтобы платить за свои привычки. Кстати, это была земля Эмили, а не его. А как-то он взял и исчез. Кто-то считал, что ночью он пьяным забрел в лес и по своей глупости там скончался. Другие думали, что Эмили от него нахлебалась по горло, прикончила подонка и закопала его где-то в поле. Вот откуда и пошли рассказы о привидении. Айрис грустно посмотрела на него. Он бросил ее, вот и все. Порой мужчины так поступают. Она слегка покраснела, потому что это было небольшое местечко в большом округе, и, конечно, Сэмпсон знал ее историю. Он в упор посмотрел на нее. Не все мужчины. «Хм, говорите за себя». Он сдержанно улыбнулся и поднялся уходить. «Я всегда так и делаю, шериф». Когда полчаса спустя Айрис Рикер покинула свой кабинет, омерзительное сочетание дождя со снегом уже начало глазурью ложиться на дороге. а опасно склонившиеся ветки деревьев были готовы сломаться под дополнительной порцией наряди. Погода ухудшалась так стремительно, что к восходу весь округ Дандас должен был превратиться в одну огромнейшую хоккейную площадку. Сэмпсон не шутил, предупреждая о непогоде. К тому времени, когда Айрис повернула на извилистую сельскую дорогу, что вела к ее дому, стрелка спидометра почти не шевелилась, а ладони в перчатках стали влажными. Уже минут 15 она не видела фар встречных машин, и полная темнота, характерная для этого чужого мира, где не было даже уличного освещения, поглотила ее. Эти одинокие дорожки всегда были погружены в темноту, и Айрис прикидывала, сможет ли она когда-нибудь привыкнуть к жизни в сельской местности. Единственная женщина в мире, которую она считала своей подругой, была перепугана ее согласием уехать на Дальний Север, или, как она говорила, из мирового центра культуры в никуда, где в случае необходимости тебе не смогут оказать помощь. «Я бывала в этих местах, и разреши мне сказать тебе, они мрачны, опасны, и там никто не живет». Она улыбнулась при этих воспоминаниях, но они были омрачены пониманием, какой она тогда была овечкой, когда последовала за мужем, в скорости изменившим ей. Он лелеял какие-то детские мечты, которые были куда крупнее, чем все его остальные достоинства, включая и мозг. И ее подруга была права почти во всем, особенно в том, что касалось темноты. В первые недели после ухода мужа она постоянно пугалась ее, особенно когда по вечерам поворачивала на дорожку к дому. Из темноты перед ней неожиданно возникал тот жутковатый старый амбар, а в сумрачной тени бесчисленных деревьев и кустов могла скрываться целая армия взломщиков с их коварными намерениями. И ей потребовалось какое-то время, дабы понять, что тут, как правило, не бывает взломщиков, и для одинокой женщины жить в сельской местности куда безопаснее, чем в самом лучшем районе двойного города, с его ослепительным уличным движением. Но пусть даже логика неустанно убеждала, что все это чистая правда, ей продолжало казаться, что даже самые простые вещи, например, дверь амбара, таят в себе какое-то злобное недоброжелательство. Айрис, наконец, вырулила на свою обсаженную деревьями подъездную дорожку, миновала неясное очертание амбара, у которого теперь, слава богу, была закрыта дверь, и подъехала к дому. Она перевела дыхание и собрала вещи, не переставая удивляться, что сегодня мужественно совершила две смертельно опасные поездки, ни разу не свалившись в кювет. Она уже была на полпути к дому, когда заметила следы. Их уже частично замело снегом, но это, без сомнения, были следы. Два набора. Один из них направлялся к дому и поднимался на крыльцо, а другой уходил от дома к дорожке. Глава 22. Айрис было непросто сделать первые шаги. Она не могла отделаться от чувства беспокойства, но понимала, что просто замерзнет, если еще хоть несколько секунд будет стоять на месте. Тем не менее, она продолжала стоять, пока на капюшоне парки не образовалась ледяная оторочка. Она не отводила взгляда от следов, на которые падал желтоватый свет из-под портика. Наконец, поземка стала основательно заметать их, но все равно было видно, что они куда больше, чем ее. Значительно больше. Мужские следы. Она закрыла глаза и перевела дыхание. «Великолепно, Айрис. Утром ты боялась темноты, а вечером боишься чьих-то следов. Но не глупо ли?» «Впрочем, может, и не так уж глупо», — решила она, потому что днем она видела окровавленный труп, закатанный в снег. Выслушала историю о привидении и выяснила, что по территории округа бродит убийца. И теперь следы эти выглядели весьма зловеще. Она открыла глаза, повела плечами и выпрямилась, дыша глубоко и часто, словно поступавший в легкие кислород, мог придать ей смелости. Умный коп обращается за поддержкой, глупые копы погибают. Инструктор, учивший ее полицейским премудростям, неделями вдалбливал ей в голову эту мантру. Для женщины, внезапно оказавшейся совершенно одинокой в жизни, она, как ни странно, нашла утешение в том, что на работе она никогда не будет одна. Самым непростым было понять, когда использовать этот урок. «Алло, это шериф Рикер, и у меня тут чьи-то следы. Пришлите поддержку». Она хихикнула про себя и отказалась от этого решения. Черт возьми, какую глупость она чуть не сморозила. Чуть ли не паранойя. Значит, у нее во дворе чьи-то следы. Ну и что? Конечно, дом стоит в стороне от проложенных дорог, и за весь год к ней ни разу никто не заходил. Но это отнюдь не значит, что такого не могло случиться. Может, кто-то хотел спросить дорогу. Может, Марк заскочил взять какие-то свои зимние вещи, которые он сложил в подвале. И она упустила возможность пристрелить его из своего нового большого револьвера. Может, во время бурана свидетели Иеговы бродят, вербуя сторонников. Примечание. Свидетели Иеговы — христианская секта. Известна своей миссионерской и благотворительной деятельностью. Конец примечания. Ей одновременно стало и противно, и холодно, и она неподдельно устала от необходимости все время бояться. Что подумают ее избиратели, если узнают, что их новый шериф до смерти перепугалась из-за каких-то следов? Она не рассчитывала на эту должность, но теперь ее получила, и пришло время, чтобы она начала думать и действовать как коп, а не как робкая, смущенная женщина, которая нервничает каждый раз в темноте, возвращаясь домой. Она вытащила фонарик и, наконец, снявшись с места, пошла вдоль цепочки следов, которые шли от парадного и огибали дом. Стояла мертвая тишина, если не считать шороха поземки и неустанного потрескивания веток, которые сетовали на прибавляющийся вес снега и льда. Каждые несколько шагов она останавливалась и обводила конусом света двор вокруг себя. Но снежная поверхность была девственно чиста, если не считать цепочки следов, по которым она шла. У дальней стены дома из темноты вынырнули уродливые угловатые очертания цистерны с пропаном, и ее металлические бока отражали луч фонарика. Отпечатки следов двинулись через сугробы вокруг цистерны. «Ох, ради бога!» — пробормотала Айрис, чувствуя, как опускаются плечи по мере того, как напряжение покидает ее. «Техник по обслуживанию цистерны с пропаном. Один-единственный, который регулярно посещает ее. Айрис начисто забыла о нем. Этакий высокий, полноватый медведь, прекрасный парень с большими ногами и громким смехом. Он каким-то чудом знает, когда ее цистерна пустеет и нуждается в заправке. То есть для этого он и приехал, остановился у дома, чтобы поздороваться, как он всегда делал, и, убедившись, что ее нет дома, пошел заниматься своими делами. Она покачала головой, поскольку дважды сваляла дурака, и повернулась, чтобы вернуться на крыльцо. «Прекрасно, Айрис, ты чуть не вызвала копов к технику». Она так и не увидела следов за цистерной рядом с домом, не обратила внимания, что узкое оконце подвального помещения, хоть и было прикрыто, но не плотно. Несмотря на медленную работу нагревателя, на тяжело разгорающийся камин, на щели в окнах, куда, как в решето, уходил теплый воздух, каждый раз, когда Айрис входила в этот старый дом, происходило чудо. Как бы плох ни был день, в ту минуту, как она оказывалась в своей уютной кухне, все беды начисто исчезали, словно сам дом отказывался впускать их. Она не знала, в чем тут было дело. Может, в домашнем уюте, которым дышали и старая деревянная мебель, и овальные дверные проемы, и большие камины. Но она знала, что никогда раньше не испытывала ничего подобного. Пак сидел перед холодильником и жмурил большие зеленые глаза, молчаливо приветствуя ее. Даже не успев скинуть куртку, Айрис взяла Пака на руки, погладила его шелковистую черную шерстку и щекой, к которой он прижимался, почувствовала, как в животе у него зародилось басовитое мурлыканье. По возвращении домой ее ждет не так много теплых живых существ. Но сегодня и этого более чем достаточно. Когда Айрис поставила кота на пол, он жалобно мяукнул, и Айрис поняла, в чем дело. Каждому живому существу надо, чтобы его время от времени обнимали. Движением плеч Айрис скинула верхнюю одежду и повесила ключи от машины на самодельную доску с колышками из-за которой казалось, что тут живет дворник. Колышков было всего 5, и на каждом плотно висели кольца с ключами, большинство из которых так и остались здесь, когда она покупала дом. Тут была самая малая сотня ключей, и Айрис не имела представления, к каким замкам они подходят. Она не решалась выкидывать их, надеясь, что наконец найдет те тайные двери, к которым они подойдут. Да, она чувствовала себя храброй малышкой, когда шла по этим зловещим следам, пока не убедилась, что ведет себя как дура. Но все же почувствовала себя обязанной первым делом обойти весь дом. Что она и сделала, на каждом шагу щелкая выключателями, пока весь дом не засиял, как торт для столетнего юбиляра. Когда она убедилась, что единственными обитателями дома были они с Паком, то поставила перед котом тарелку с тунцом, а себе налила стакан вина. «Твое здоровье, Пак!» Пак понюхал тарелку, набил себе полную пасть и, моргнув, снизу вверх посмотрел на хозяйку, явно растерянный от такого редкого дара, как человеческая пища. «Мы празднуем мой первый рабочий день, так что тебе я купила тунца, а себе шардоне». Пака ответ явно устроил, и он вернулся к своему занятию. То ощущение, с которым она вступила на порог дома, вино окончательно укрепило. С третьим глотком Айрис почувствовала, как последние остатки напряжения покидают ее, уступая место усталости. Такое простое действие, как запереть заднюю дверь, казалось невообразимо сложным. Было так трудно сдвинуть древний засов, и требовались все силы на то, чтобы пройти через дом, выключая по дороге иллюминацию, проверить запоры на окнах, с трудом припоминая, налево или направо их поворачивать. «Просто великолепно», — подумала она. «В довершение ко всему выясняется, что ты дешевая пьяница. 3 глотка вина, и тебе уже море по колено». Как бы у нее ни подгибались ноги, она миновала пролет лестницы до спальни, чувствуя себя альпинистом на Эвересте. Правда, без флага, который надо водрузить на вершине. Она обрадовалась, что не утонула под душем. Вспомнила, что надо почистить зубы и повесить кобуру у изголовья. И больше она ничего не могла вспомнить, кроме того, что стоит подтянуть одеяло до подбородка. «Хорошо выспаться», — припомнила она слова Сэмпсона, закрывая глаза. Но в подвале была другая пара глаз, смотревших вверх, в потолок, откуда доносился звук поскрипывающих половиц, пока Айрис ходила по дому. Они ждали, когда пол смолкнет. Глава 23. Айрис так никогда и не могла понять, что заставляет ее просыпаться в середине ночи, во всяком случае в этом доме. Белки на чердаке копались в своих зимних запасах орехов. Мыши за стенами шелестели остатками газет столетней давности, которые в давние времена использовались для утепления стен. Ветви деревьев царапали обшивку дома. А однажды черный медведь задолго до срока проснулся от спячки и опрокинул жаровню для барбекю в поисках остатков летних пиршеств. Толком она не могла понять. И ночью она вернулась к событиям дня. От медленной утренней зарядки севшей батареи до хруста снега под ногами, когда вечером она шла по следам техника. Она снова видела мертвое лицо Стива Дойла и изуродованную Джули Олбрайт, которые лишали ее покоя даже во сне. Повернув голову направо, она посмотрела на часы. 3 часа ночи. Хватает времени, чтобы снова забраться под теплое одеяло и поспать несколько часов перед тем, как ее голые ноги коснутся холодного пола, чтобы начать новый день. Она закрыла глаза и попыталась убаюкать себя, думая, что не надо на ночь так сильно укручивать отопление, потому что, черт побери, по утрам холодно. Во сне ей мешали какие-то звуки, которые выдергивали ее из темноты, как рыбу на леске. И она с бьющимся сердцем открывала глаза. В самом ли деле ее разбудили какие-то звуки, или они ей приснились? Понять это было невозможно, и поэтому ей оставалось лишь лежать с бьющимся сердцем, напряженно прислушиваясь, не раздадутся ли они снова. И боясь этого, потому что звуки, которые Айрис слышала, напоминали вой дикого зверя. Она замедлила дыхание, решив, что дышит слишком быстро, и попыталась справиться с сердцебиением. Так она пролежала минут 15, прежде чем снова услышала эти звуки и рывком села в постели.